Глава 11. Вот и я говорю, что ничего особенного не случилось, а она, хоть и десантница, но душа у нее еще там была тонкая, деликатная, а здесь совсем истончилась, сделикатничалась. Теперь душа у нее, как у моего Буси, маленькая, хрупкая, легко ранимая, надо таких беречь. Бусю или Сашу? Они мне оба дороги. Ладно, я расскажу, только держи язык за зубами, Саша не принесет позора. Какого позора? Вот и я говорю, что никакого позора нет. Но Саша такая тонкая, деликатная, исхудала еще больше. «Дмитрий», — предупредил Енисеев угрюмо, — «мое терпение лопается». «Еще бы! Дмитрий, все-все, рассказываю. Только как насчет неразглашения?» «Молчу-молчу. Словом, пошли мы с Забелиным на поиски. Он хоть и физик, а быстро насобачился, как и что здесь, освоился, так что мы сразу разделились. Только ты, Морозов, молчок, понял?» Он вправо, а я, как всегда, налево. Вдвоем больше шансов. В одиночку я наддал, а сам на бегу все рассуждаю. Саша не дурочка, хищная зверюга ее на прием не возьмет. Она теперь в таких играх по два козырных туза в рукаве прячет. Словом, бегу я, бегу, мелкое зверье шугаю, от большого сам шугаюсь, вдруг чую амбре. Мощное такое, его ни с чем не спутаешь. Священный жук Древнего Египта прокатил для прожорливого потомства запас продовольствия, даже не на случай кризиса, а просто для пропитания. Чадолюбивый жук целую гору скатал, судя по запаху. Мог бы торговать даже, кучу бы бабок заколотил, на две дюжины едоков хватит, даже если начнут жрать в две глотки. Тут мне некий инстинкт и говорит, чтобы я пробежался по этому следу. Енисеев посмотрел на него удивленно. Дмитрий сразу ощетинился. «Ты на что намекаешь? Не тот инстинкт, что у жука, а другой, высший. Не перебивай. Бегу я, бегу, ноздри зажимаю, конечно. Тут трудность, когда зажимал совсем, то сбивался со следа, но догнал. Инстинкт – великая сила. Катится впереди круглый шарик, такой круглый, словно его циркулем все время мерили, с двухэтажный домик размерами, а толкают его два жука, похожие на куркулей. Жучиха ростом помельче, но жмет наравне. Равноправие на марше». С виду не шибко интеллигентные, нескладно скроенные, но крепко сшитые. Настоящая крестьянская кость, что выживет и в те времена, когда стрекозы да бабочки сгинут. Сизифы переживут Аполлончиков. Не отвлекайся, не отвлекайся. Разве я скосил? Говорю, катят с такой скоростью, словно уже на полном хозрасчете. Шар не катится, а летит как футбольный мяч с подачи Гаринчи. А на серо-коричневой поверхности часто-часто мелькает нечто ярко-красное. «Веришь, Енисеев, что-то в этом мире есть такое, что помогает, если не мысли читать, мне только чужих мыслей не хватает, то хотя бы угадывать. У меня это получается все чаще. Если не инстинкт, то что? Новый орган отрастает взамен вырезанной селезенки. Давай про Сашу». «Ну...» — он проговорил задумчиво, в растяжку, явно наслаждаясь эффектом. «Тут я от радости открыл обе ноздри. Шибануло так, что жуки укатили, а я все сидел, и голова качалась, как на ниточке. Подходи и бери меня голыми руками. К счастью, никто из зверей не решился войти в зону поражения ОВ. А когда ветерок унес газы, и одно рогато зубатое решилось, я ему влепил на добрую память, как профессионал профессионалу, а сам вдогонку за жуками». «Погоди, у тебя же еще утром был насморк». «О, продрало почище ингаляции». «Догнал, смотрю, а Саша как на тренажере кувыркается. Только-только отдерет руку или ногу от этой питательной, но уж очень липкой массы, как шар делает оборот, и Саша вновь впечатывается в питательную массу. Закружила ее, залепила, а она, как Лаокоон, выдирается, сражается с обыденностью. Уже еле барахтается, ослабела, а я тут, наконец, увидел, куда жуки прут шар». Аккуратно вырытый колодец, диаметром, как для ракеты СС-19. Еще пара оборотов, и шар рухнет на самое дно. Умельцы так скатали шар, что пройдет точь-в-точь в притирку. Сказано, не на план трудятся, для дома, для семьи. Если Саша окажется наверху, есть шанс выкарабкаться по стенке колодца, а если попадет под шар, прорываться насквозь. Завязнет посредине, устала же биться, как рыба. Нет, не как рыба. «Дальше», — прервал Енисеев, потому что Дмитрий молча глубокомысленно морщил лоб, шевелил пальцами, словно это помогало подбирать слова. Сорвал я бывший нити мед, а ныне бластер с молодецкого плеча, влепил жуку по задней паре ног. Он мордой в землю, скребется, недоволен, пробует сорвать липучку. А жучиха, сказано, дура баба, катит себе шар дальше, здоровая, как с сараю моей двоюродной бабки. Но без жука прокатила мимо. Я ж говорю, дура, без мужика им никуда, как не эмансипуй или не эмансипируей. Остановилась, бегает вокруг да около, растерялась, а я бегом к Саше. Одна беда, оказалась наверху, а я никак не могу решиться взобраться по этому... этой еде. Наконец, стрельнул нитью ей в ногу, попал точно в пятку, как Парис Ахилле. Ну, быстренько сдернул. Жучиха тем временем помогла содрать липучку с мужа. Вдвоем подналегли, шарик аккуратно ухнул в шахту. Не на палец зазора, как по циркулю. Математики. Ганглиев у них на две диссертации хватит. Но жуки практики, а что с диссертацией? Не зря в Древнем Египте им памятники ставили. Напрасно, Саша на них так искрами сыплет, верно? Енисеев спросил озадаченно. Так чего сторониться всех? Комбинезон герметичен, вымыть хорошенько, только и дело. В крайнем случае сменить, у нас запасных два десятка. Псишка! Ответил Дмитрий с чувством превосходства. Все и кажется, чудится, мерещится. Всю кожу истерлась, все мылось, как психея. Она внутри совсем не такая, как снаружи. А какая внутри? Дмитрий пожал плечами с самым равнодушным видом. А оно мне надо. Мы все внутри малость другие, но наружу выпускаем себя причесанными, вежливыми, воспитанными. Ты считаешь, что Саша внутри хуже? Считаю, что мы все внутри хуже, кроме Сашки. Не дай бог телепатию откроют, хана всей нашей прекрасной цивилизации. Сейчас мы друг перед другом беленькие, а то увидим не просто черненькими, а такое увидим, такое, что не хочу о таком даже думать. От гондолы раздался резкий сигнал сбора. Кричал механический ревун, резко и угрожающе. Разом затихли кузнечики, шмыгнули под листья и камешки-букашки. В их мир вторглось что-то новое. Если не чтением мыслей, то что-то ощутить эти существа все же смогли, и это нечто наполнило таким ужасом, что ревун умолк, а насекомые еще тряслись в укрытиях, боясь выставить даже усики. На этот раз на борту летящего Таргитая провели четверо суток. Четверо полных суток внизу проплывали опушки, леса, поля, луга. Теперь уже не только Морозов с Енисеевым. Каждый видел в невзрачной с виду полянке территорию, равную Бельгии и 100 Франциям в придачу. С неостывающим удивлением смотрели на мегадеревья, эти массивы исполинских живых образований. Неожиданный дар открыл себе Забелин. Общение с веселым Дмитрием не прошло бесследно. Вскоре, поздним вечером, когда на земле уже ничего не рассмотришь, он с очень серьезным видом рассказывал подробности о первой прогулке Цветковой с Дмитрием по окрестностям Муравейника. Хотя Дмитрий старался вести ее, держа за талию, даже нес на руках, Цветкова все же ухитрилась, упасть с листочка. К счастью, брякнулась на лист ниже, угодив в середину стада тлей. Естественно, в крик, вереск, вокруг одни кровожадные звери. Дмитрий явился, как вспышка молнии. Заслонив Цветкову, он в рукопашную схватился с вожаком звериной стаи, и дрожащая в ужасе Цветкова видела, как переменно побеждают то человек, то хищник. Мощные мышцы Дмитрия вздувались, как удавы, он напрягался изо всех сил. Зверю дважды удавалось дотянуться до горла человека, но в последний миг Дмитрий невероятным усилием все же отстранял хищника. Он помнил, за что сражается. Наконец, титаническим усилием поднял разъяренного зверя над головой и победно швырнул в пропасть. Слушатели катались от смеха, визжали, хватались за животы. Прекрасный, но узкий специалист, Забелин всегда был скучноватым. Но теперь вдруг открыл в себе дар рассказчика. А как умело имитировал бравого десантника, его схватку с кровожадной тлей, картинно вздувал мускулы, перекатывал бицепсы, каждый раз застывая в позе пластических греков, раздирающих гидру, давящих змей, усмиряющих быков. Сквозь иллюминаторы в полу видели, как далеко внизу в черноте вдруг расцвел желтый цветок, настолько яркий, что казался ядовитым. Из оранжевости полетели длинные бенгальские искры. Через некоторое время Таргитай догнал запах гари. Кто не спал, схватился за бинокли. «Что это могло быть?» — спросил Дмитрий тревожно. «Вулкан?» На этой широте? Тогда пожар? Международные террористы подожгли нефтяную вышку? Террористы, ладно, поверю, но откуда в этом районе нефть? Неужто всю на экспорт выкачали? Шар качнуло. Рывком теплого воздуха подбросило выше. Красное пятно расплющилось, края уходили в черноту, но оранжевое ядро еще долго цвело, не смешиваясь с простецким красным. Утром Енисеев, будучи дежурным, стоял на капитанском мостике. Морозов тоже был там, бродил взад-вперед, благо широкая площадка позволяла. Его часто мучила бессонница. Хотя слово «мучило» было из старого мира. Морозов спал по 2-3 часа в сутки, но чувствовал себя как муромский огурчик. На бессонницу жаловался по привычке. Лазерный луч солнца упал с горящих облаков на верхушки мега-деревьев. Из одинаково темно-зеленых они превратились, вспыхнув, в пеструю зелень всех оттенков. От нежно-салатного до изумрудного. Стуча каблучками, как ей это удается, вверх взбежала Цветкова. Ее лицо было мучнисто-белым, несмотря на живой оранжевый свет, заливающий капитанский мостик, и умелый макияж. Она бросила быстрый взгляд на Енисеева, запнулась, сказала очень ровным голосом, все еще не отрывая взгляда от мирмеколога. «Аверьян Аверьянович, у меня есть важное сообщение». Морозов кивнул с равнодушным видом. «Докладывайте при Евплюндии Владимировиче. Но ведь здесь он имеет все допуски, ответственность беру на себя». «Аверьян Аверьянович», — сказала Цветкова все тем же ровным мертвым голосом. «Радиосвязь нарушена». Морозов удивленно поднял брови. «И что из этого? Я слышал, наблюдаются магнитные бури». Цветкова ответила трагическим шепотом. «Это не магнитная буря». Морозов бросил быстрый взгляд на Енисеева. Вдвоем быстро сбежали вниз, через отсеки жизнеобеспечения, в отсек, откуда Цветкова регулярно передавала сообщения о полете. Корпус радиостанции словно бы побывал в тисках. Что-то мощное смяло, будто картонную коробку. На полу блестели раздавленные кристаллы, из корпуса торчали провода. Магнитная буря была сильной. Она нанесла удар ломтиком или чем-то еще более тяжелым. «Ксерксы», — определил Морозов тяжело. Он весь отяжелел, словно к нему вернулся прежний вес. Его палец скользнул по вдавленному корпусу, там слабо заблестела полоска. Он поднес палец к лицу, понюхал, лизнул. «Мед?» — охнула Цветкова. Она быстро обернулась на мирмеколога. «Кто-то обронил капли меда на передатчик. Нечаянно обронил. Я думаю, но муравьи решили, что в коробке мед». Морозов еще раз потрогал стенку передатчика, сказал холодным голосом. «За любую небрежность приходится расплачиваться, рано или поздно. Первая небрежность — взяли на борт муравьев. Эйфория успеха. Все остальное — только следствие». Он круто повернулся и ушел. Енисеев спросил. «Когда это случилось?» «Не знаю», — ответила она пугливо. «Обнаружила час назад, когда подошло время очередного доклада. Пока разобралась, потом искала Морозова, думал, что он у Овсяненко в лаборатории». Енисеев быстро взглянул на приборы. «Ветер устойчив, за час унесет Таргитай на много километров. Отыскать их будет непросто, где бы они в этом мегалесе не опустились». Морозов, матерый волк, понял сразу. Цветкова повернулась к Енисееву. Лицо ее было очень выразительным. Неприязнь к муравьям, страх перед ними, недоверие к мирмекологу, который обожает муравьев, этих страшилищ, и в то же время надежда на этого человека, которому так доверяет всесильный Морозов, и который унес ее на руках от ужасной жабы. «Муравьи, может быть, с ними надо что-то сделать?» Енисеев ответил хмуро. «Насколько я помню, мы захватили запасную рацию. Расконсервируем, наладим. Экспедицию из-за такого пустяка прерывать не станем». Она просветлела, побежала вверх по лесенке. Енисеев проводил ее долгим взглядом. Цветкова даже здесь ухитряется двигаться грациозно, женственно. Он подошел к радиостанции, потрогал ее сам. Ощутил, как по спине пробежал неприятный холодок. «Муравьи! Здесь бесполезно лупить ломиком, отскочит только и всего». Надо сжать, чтобы получилась такая вмятина. Но уж вал-прикус отличается. Кто-то сунул штырь между стеной и рацией, нажал на рычаг. «Если это так, то в экспедиции появился зверь пострашнее всех ксерксов вместе взятых». Помчался было к Морозову, тот разберется лучше. Видывал всякое на своем веку, но пока взлетал на капитанский мостик, преднамеренная диверсия показалась бредом. А Морозов в самом деле всякое видывал, потому к нему особенно не стоит. Пусть не ксеркс, мог человек по нечаянности. Правда, трудно вообразить, как можно размозжить рацию по нечаянности. Но еще нелепее, террорист на борту Таргитая. «Будь что будет». Надо довериться Морозову. Не просто этот администратор, хоть и всякое видывал, в самых верхах общается, но еще не особачился. И уже не особачится. Здесь не низколобые верха, а высоколобый низ, прослойка между настоящими классами. Он занес ногу на последнюю ступеньку, как сверху оглушительно хлопнуло. На голову и плечи обрушилась волна жара. Енисеев упал на четвереньки, перекатился под защиту небольшого навеса. Вверху полыхал столб пламени. Одним концом упирался в пропановую горелку, другим почти доставал воздушного мешка. В красной ткани возникла дыра с лохматыми черными краями. Дыра быстро расширялась, по черным краям запрыгали оранжевые язычки. В лучах яркого солнца огненный столб был едва виден, но от него шел дикий жар, горелка ревела от натуги.